Творческая группа «Медиаполка» представляет. Владислав Жеребьев. «Разведка боем». Читает Александр Дунин. Время и место действия — наши дни. Временной отрезок — 2-3 недели. За несколько часов до. Ждать пришлось недолго. Курьер прибыл ровно в полдень, как Семену и обещали в компании. В руках сутулого небритого юноши был пухлый конверт, а на фирменной футболке красовалась эмблема, чем-то напоминающая масонскую символику — глаз над пирамидой. Стоя в холле первого этажа, молодой человек терпеливо ждал, поглядывая на часы. Семен допил кофе, оставил на столе чаевые, подхватил со стола сумку с ноутбуком и поспешил к посыльному. «Вы из компании «Новый рубеж»?» «Скорее, для проформы». Логотип, как на футболке молодого человека, он в первый раз увидел еще на сайте конторы, поинтересовался Семен. «Да», — кивнул юноша, — «а вы Семен Давыдов?» «Именно. Я вам документы привез. Распишитесь». Оставив на фирменном бланке компании свой росчерк, Семен принял пухлый конверт. «Если будут вопросы, смело звоните в компанию», — на прощание бросил курьер. «В бумагах вы найдете телефон и личный мобильный вашего персонального менеджера Светланы. Она введет вас в курс дела». «Ну и отлично». Проводив юношу взглядом, Давыдов недовольно поморщился и зашагал к лифту. Дело было сделано. Осталось только соблюсти формальности, и ему откроются новые рубежи. По крайней мере, слоган компании обещал именно это. И оставалось только проверить обещание на практике. Все началось незадолго до этого, когда Семен в очередной раз задержался на работе, бездарно убивая свободное время в офисе. В его присутствии не было особой нужды, просто в начале месяца он позабыл оплатить интернет, и теперь в ожидании подключения канала нагло транжирил рабочий. Впрочем, сказать, что Давыдов бил баклуши, было бы несколько опрометчиво. Блуждая по просторам сети, он отслеживал информацию о конкурентах, делал графики и отчеты о скидках, и за пару часов сидения перед монитором мог собрать вполне пригодное досье почти на любую контору в своем сегменте. Одна была беда. Данный вид деятельности опротивил ему до невозможности. Скромный по натуре, Семен в свои 35 лет не состоялся как отец семейства. Квартиры или другой недвижимости тоже не прикупил. И ютился в однушке, а свое свободное время занимал редкими вылазками на природу с институтскими друзьями, да периодическими походами в кино на новый боевик. И вот в один из таких вечеров, когда большая часть сотрудников компании уже разошлась по домам, и мониторы светились только у трудоголиков да бездельников, он состряпал руководству очередное донесение по росту цен и, взглянув на часы, со вздохом засобирался домой. Быстро щелкая по красным квадратикам, он один за другим закрыл все окна браузера, выключил агент и, накинув на плечи старую клубную куртку, зашарил по карманам в поисках ключей. Их было всего три. Один у Димы, SEO-оптимизатора, чья деятельность в конторе была одной из самых загадочных. Второй находился у Всеволода, приходящего системного администратора. Третий же должен был лежать в кармане брюк сетевого аналитика Давыдова. Но его там, разумеется, не оказалось. Перспектива в панике искать ключик, когда до закрытия метро оставалось не более 40 минут, не грела, и вместо этого он опустился в кресло и попытался вспомнить, где мог оставить это чудо враждебных технологий. Взгляд аналитика медленно блуждал по захламленному кабинету, пока не уперся в так и не выключенный монитор. Все окна браузера были закрыты, однако один маленький надоедливый баннер все еще висел над иконками, радостно помигивая нарисованной лампочкой. «Спам!» — поморщился Семен и попытался закрыть лишнюю информацию, но промазал, и хитрое сообщение бросилось открывать интернет-страницу. «Здравствуй, путник!» — быстро отпечаталось неоновыми буквами на черном фоне. «Ты расстроен? Тебе надоела рутина этой жизни?» «Тоже мне вопрос». Давыдов вновь поморщился и уверенно переместил курсор на крестик в верхнем левом углу окна. «Подожди, подожди!» — заволновались неоновые буквы. «Ты всегда успеешь закрыть окно диалога!» Совсем спамботы обнаглели. «Надо бы проверить комп на вирусы», — заключил аналитик и выключил монитор. Маленький серебристый ключик от входной двери нагло торчал с внешней стороны. Его не было видно, пока Семен не потянул за ручку, а когда увидел, злобно выругался. «В отпуск мне пора», — покачал головой Давыдов, шагнул за порог и провернул ключ в замочной скважине. «Совсем на этой работе ум за разум заходит». О странном происшествии со словоохотливым баннером аналитик вспомнил ближе к обеду следующего рабочего дня, когда на пороге появился вечно небритый и всегда хмурый Всеволод и, запустив сумкой с ноутбуком в угол, не здороваясь, протопал в серверную. «Плохой день!» — попытался пошутить Дима, но админ хмуро взглянул на оптимизатора, и тот под тяжелым взглядом быстро сник и с головой углубился в работу. «Всеволод», — вспомнил о навязчивом баннере Давыдов, просовывая голову в комнату, наполненную серверами и стойками с прочим активным оборудованием. «Тут такое дело!» «Ну что у тебя?» Админ оторвался от консольного монитора, лениво щелкая по клавишам и отхлебнув из фляги, постоянно живущей во внутреннем кармане пиджака, все так же хмуро посмотрел на надоедливого юзера. Всеволод не то чтобы не любил людей, он просто не понимал, как некоторым из них доверяют дорогостоящую технику или дают доступ к важным данным. Юзер для админа, как сосед сверху. Вот въехал ты в новую квартиру, поклеил обои, положил ламинат, ввез дорогущую мебель из ямайского дуба. И тут этот парень с верхнего этажа тебя залил. В первый раз с протечкой справились быстро. Ты выматерился, переклеил обои, повздыхал над безвозвратно погибшим кофейным столиком, махнул рукой и продолжил жить дальше. И вот... В один прекрасный момент новая протечка и снова расходы, ругань и переживания. Первое побуждение — подняться наверх и начистить рожу идиоту, неспособному вовремя закрыть кран, но он уже возник на твоем пороге и, рассыпаясь в любезностях, предлагает оплатить тебе ремонт. Бог с ним, забыли, но через месяц повторяется вновь. Отношения юзера и администратора — тонкая грань между полным безразличием, раздражением и презрением. «Похоже, вирус подцепил». «Да ну!» — Всеволод поскреб щетину на подбородке, оторвав взгляд от монитора и столикой сочувствия взглянул на неприятного гостя. «И в чем же это выражается?» «Да вот!» — и Семен в двух словах рассказал о вчерашних навязчивых буквах. «И тут случилось странное. Всеволод не ополчился на нерадивого юзера, не стал его отчитывать и даже не заблокировал аккаунт, а вместо этого быстро защелкал по клавишам консольной клавиатуры. Когда был баннер, через плечо поинтересовался он, выводя на экран бесчисленные строчки лога прокси. Почти в половину 12-го. Интересно. Воткнув флешку в бок сервера в ближайшей стойке, Всеволод вновь застучал по клавиатуре. На экране поползли цифры, пошли странные графики, а потом просто появился набор из разнокалиберных символов, приведший админа в неописуемый восторг. «Это не спам!» — заключил он. «И даже не вирус!» «С чего ты взял?» — опешил Семен. «На порты не ломится, сохранится, не пытается, даже трассировку свою не скрывает, будто приглашая посетить исходный узел. Как он, говоришь, выглядел?» «Черный фон, неоновые буквы». «Матрица!» — хохотнул Всеволод и вновь углубился в изучение кода. Несколько минут он сидел молча, беззвучно шевеля губами, через раз прикладываясь к фляжке с коньяком, и, наконец, выдал вердикт. «Телефон тут». «В смысле?» — все еще не понял Давыдов. «Телефон в коде. Обычное шифрование, восьмизначное. Чтобы не заплутали, повторяется 2, а то и 3 раза. Я пока до второго порядка дошел. Вот». Вырвав из блокнота страницу, он выписал телефон и помахал бумажкой перед носом аналитика. «Можешь позвонить на досуге?» «Ой, не пойму я тебя, Всеволод. С чего ты такой добрый?» Семен осторожно принял бумажку, свернул ее вчетверо и быстро убрал в задний карман джинсов. «То не здороваешься, а то вдруг такая невиданная роскошь. Съел чего не того?» «Ха, не ерничай!» — криво усмехнулся админ. «Я тебе вот что скажу. Не лезь ты пока никуда. Про то, что позвонить, шучу. Вот тебе листик и ручка, сядь и дословно опиши, что тут происходило». «Нафига?» «А если попрошу?» «Случай это не первый, и люди потом пропадают». В серверную было попытался прорваться Дмитрий. То ли за картриджем, то ли просто из любопытства, но Всеволод уверенным движением поймал оптимизатора за воротник и в 2 счета выставил за дверь. «Это хамство!» — пискнул тот, но дверь перед ним уже закрылась, и ему не оставалось ничего другого, как развести руками. Семен довольно посмотрел на дверь, закрывшуюся перед носом нелюбимого коллеги, а когда обернулся, то с удивлением увидел перед лицом раскрытые корочки. С фотографии на Семена все так же хмуро смотрел Всеволод. Правда, на ней пиджак с потертостями на локтях и вытянутую на вороте майку сменил строгий мундир и майорские звезды на плечах. «Отдел по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации», — почти по слогам произнес он. «А такой бывает?» «Бывает, и в интеллектуальной сфере в том числе». Всеволод захлопнул служебное удостоверение и убрал его подальше во внутренний карман пиджака. «Как напишешь, придешь вот по этому адресу». Из рук в руки перекочевала визитка, простой прямоугольник с адресом, черным на белом фоне. И про то, что случилось, молчок. «А можно я после работы?» — выдавил из себя опешивший от такого перераспределения ролей аналитик. «Можно и после работы, но чтоб до 5 вечера, как штык». Вот их сайт. В руки Давыдова лег новый картонный прямоугольник. «Зайди, посмотри, что и как, а потом мне свои мысли выскажешь. Ты же сетевой аналитик?» «Ну да». «Вот и анализируй». И с этими словами странный админ из органов заблокировал сервер, а потом, подхватив с пола сумку с многострадальным ноутом, затопал в сторону выхода. Проводив Всеволода взглядом, все еще ничего не понимающий Семен аккуратно закрыл дверь в серверную и, стараясь не смотреть в глаза бушующему Диме, пошел на свое рабочее место. «Это ж надо, каков наглец!» — разорялся оптимизатор. «Меня, ценного сотрудника, и за шеи! Хамство, хамство, быдло поведение! Да я на него служебку генеральному накатаю!» Вспомнив майорские звезды на плечах собеседника, Давыдов саркастически усмехнулся. «Ха, не стоит, Дим, у него связи». «И это какие? Генеральный?» «Бери выше». Оставив коллегу обдумывать новые обстоятельства, Семен упал за свой стол, вытащил картонку с адресом и некоторое время просто вертел ее в руках. Дело близилось к обеду, надо было что-то забросить в уже негодующий желудок, а уж затем заниматься новым заданием, свалившимся на него как снег в середине июля. Пожав плечами, Семен сунул картонку между клавиш, встал и взглянул на все еще пылающего жаждой справедливого возмездия Дмитрия. «Обедать пойдешь?» «Да какое тут?» Но от стула оптимизатор отделился и, складывая все возможные кары на голову провинившегося админа, быстро заспешил на выход. После обеда ситуация не изменилась. Дряной прямоугольник все так же торчал из клавиатуры. Сыто отдуваясь, Давыдов вновь опустился в кресло и, разблокировав компьютер, начал вбивать символы в адресной строке. «Привет, путник! Ты устал от рутины собственного бытия?» Вновь поинтересовались такие знакомые неоновые буквы. «Если так, то ты попал по адресу. Компания «Новый рубеж» установит для тебя новую планку. Средства, чтобы добиться цели, ты будешь выбирать сам. Но прежде предлагаю тебе пройти крохотный тест. Да или нет?» Пожав плечами и решив, что от теста еще никто не умирал, Семен щелкнул мышкой на согласие. «Кто ты в жизни?» Варианты ответа — лидер, отстающий, мыслитель. «Интересно, а в чем разница?» — пробормотал Давыдов и уже потянулся было к лидеру, как вдруг его что-то остановило. «В чем смысл теста, если ты будешь постоянно врать? Жизнь у аналитика была не подарок. Скучная, хоть и весьма хорошо оплачиваемая работа, серая квартирка с минимумом обстановки». Пара-тройка тысяч на счету на черный день и пара каменных плит на северном кладбище, которые он посещал раз в год в родительскую субботу. Вот, пожалуй, и все. К чему стремился? Что хотел? Те идеалы, что были для него в жизни ориентиром, давно выглядели смешно и нелепо. Ценности не ценности вовсе, а простое шлемовство. Отстающий, наконец, решил он. «За честный ответ большая скидка!» — тут же поощрили неоновые буквы. «Продолжим тест! Ты хочешь стать лидером или мыслителем?» «Лидером, пожалуй», — Семен неуверенно щелкнул на первом пункте, и экран отобразил новый вопрос. «Что тебе ближе? поход с друзьями на природу или городские вечеринки?» Час от часу не легче, покачал головой аналитик. «Ни то мне не близко, ни другое». Но, подумав здраво, нажал на второй пункт. Походы и рыбалки Давыдова никогда не прельщали. По юношеству этим увлекались, пожалуй, все, но рассудительный и не слишком спортивный Семен ценил уют и определенный комфорт, и потому в этот раз выбор был вполне осознанный.